52. В предрассветные часы матушка Абагейл лежала без сна в постели. Наконец она попыталась молиться. Встала, не зажигая свет, и опустилась на колени, одетая в длинную белую хлопчатобумажную ночную рубашку. Прижалась лбом к Библии, раскрытой на деяниях апостолов. Обращение непреклонного старого Савла на дороге в Дамаск. Его ослепил свет, и на дамасской дороге чешуя отпала от глаз его. Деяние — последняя книга Библии, в которой доктрина подкреплялась чудесами. А что есть чудеса, как небожественная рука Господа, проявляющего себя на земле? И да, ее глаза залепила чешуя, но спадет ли она когда-нибудь? Тишину в комнате нарушали только слабое шипение керосиновой лампы, тиканье механического будильника Westclocks и низкий бормочущий голос матушки Абагейл. «Укажи мне мой грех, Господь. Я в неведении. Я знаю, что сошла с пути истинного и не увидела то, что ты собирался мне показать. Я не могу спать, я не могу справлять нужду, и я не чувствую тебя, Господи. У меня ощущение, будто я молюсь в отключенный телефон, и время для этого самое неудачное. Чем я оскорбила тебя? Я слушаю, Господь, внимаю тихому, спокойному голосу в моем сердце». И она слушала, закрыла глаза скрученными артритом пальцами и еще больше наклонилась вперед и попыталась очистить разум от всех мыслей. Но ее окружала темнота. Темная, как кожа, темная, как вспаханная земля, ожидающая доброго семени. «Пожалуйста, Господи, Господи, пожалуйста, Господи!» Но в ее сознании возник образ пустынной проселочной дороги в море кукурузы. И женщина с мешком, в котором лежали только что забитые куры. Появились ласки. Они бросались вперед и рвали мешок. Они чувствовали кровь, древнюю кровь греха и свежую кровь жертвоприношения. Она услышала, как старуха воззвала к Господу слабым и скулящим голосом, наглым голосом, несмиренно умоляя об исполнении воли Божьей, каким бы ни было в этом ее место, но требуя, чтобы Бог спас ее, и она могла продолжить работу, ее работу. Как будто она знала замысел Божий и могла подчинить его волю своей. Ласки становились все смелее, мешок начал рваться там, где они его прокусывали. Она понимала, что ее пальцы слишком старые, слишком слабые, и когда от кур ничего не останется, а ласки еще не утолят голод, они набросятся на нее. Да, они... И тут ласки бросились в рассыпную, пища, убежали в ночь, оставив содержимое мешка наполовину непожранным, и она восторженно подумала: «Бог все-таки спас меня! Да прославится имя его! Бог спас свою хорошую и верную служанку!» «Не Бог, старуха! Я!» В своем видении она повернулась, страх с жаром запрыгнул ей в горло, оставляя привкус меди. Из кукурузы, словно серебряный призрак, выходил огромный серый волк, раздвинув челюсти в сардонической улыбке с горящими глазами. Толстую шею охватывал красивый кованый серебряный ошейник, а с него свисал маленький кусочек черного янтаря, и по центру краснела щель, похожая на глаз или на ключ. Она перекрестилась сама, потом перекрестила воздух между собой и этим жутким существом, отводя беду, но ухмылка волка стала только шире, а между челюстей показался розовый язык. «Я приду за тобой, матушка. Не сейчас, но скоро. Мы будем гнать вас, как собаки гонят оленя. Я все, о чем ты думаешь. И даже больше. Я маг. Я человек, который говорит с будущим. Твои люди прекрасно меня знают, матушка. Они зовут меня Джоном Завоевателем». народный герой в фольклоре афроамериканцев. «Уходи! Оставь меня во имя Господа Всемогущего!» Но как же она перепугалась! Не за людей, которых в ее видении представляли собой куры в мешке, а за себя. Она боялась за свою душу, так боялась за свою душу. «Твой Бог не имеет власти надо мной, матушка. Он ныне слаб». «Нет, неправда. Моя сила, сила десятерых. Я подниму крылья, как орлы». Но волк только ухмылялся и подходил ближе. Она отпрянула от его дыхания, тяжелого и свирепого. То был ужас полудня и ужас, налетающий в полночь, и она боялась. Боялась до безумия. А волк, по-прежнему ухмыляясь, заговорил двумя голосами, задавая вопросы и отвечая себе. «Кто добыл воду из скалы, когда нас мучила жажда?» «Я добыл», — отвечал волк наглым, отчасти радостным, отчасти скулящим голосом. «Кто спас нас, когда мы пали духом?» — спрашивал ухмыляющийся волк, морда которого находилась теперь в считанных дюймах от матушки Абагейл, обжигая ее дыханием. «Я спас!» — взвыл волк, придвигаясь еще ближе, с острой смертью в ухмыляющейся пасти, с красными и горделивыми глазами. «Ага, так подите ниц и восславьте мое имя! Я добытчик воды в пустыне! Восславьте мое имя! Я хороший и верный слуга, который добывает воду в пустыне! И имя мое, оно же и имя моего господина!» Пасть волка раскрылась еще шире, чтобы поглотить ее. «Имя мое!» — пробормотала матушка Абагейл. «Восславьте мое имя! Восславьте Бога, от которого все благодеяния! Восславьте его, вы, существа, здесь внизу живущие!» Она подняла голову и оглядела комнату, словно не понимая, где находится. Ее Библия упала на пол, в восточном окне разгоралась заря. «Ох, Господь мой!» — вскричала она громким, вибрирующим от эмоций голосом. «Кто добыл воду из скалы, когда нас мучила жажда?» «В этом все дело. Дорогой Боже, в этом. Вот почему чешуя покрывала ее глаза, и она не видела того, что ей следовало знать». Горькие слезы потекли по ее щекам, когда она с трудом поднялась и подошла к окну. Артрит иголками впивался в коленные и бедренные суставы. Она выглянула на улицу и поняла, что ей теперь делать. Вернулась к стенному шкафу и сняла ночную рубашку. Бросила на пол и теперь стояла обнаженной, открыв тело, которое морщинки покрывали такой густой сетью, что казалось, будто это русло великой реки времени. «Воля твоя будет исполнена». Она начала одеваться. Часом позже матушка Абагейл медленно шагала на запад по Мэплтон-авеню, уходя из города и направляясь к заросшим густым лесам, узким каньонам. Стью и Ник находились в здании электростанции, когда примчался Глен. «Матушка Абагейл!» — выпалил он. «Она ушла!» Ник пристально посмотрел на него. «Что ты такое говоришь?» — спросил Стью, одновременно отводя Глена подальше от людей, которые наматывали медную проволоку на ротор одного из сгоревших турбогенераторов. Глен кивнул. Он проехал 5 миль на велосипеде и теперь пытался восстановить дыхание. «Я пошел к ней, чтобы рассказать о нашем вчерашнем собрании и прокрутить запись, если бы она захотела ее прослушать. Я хотел узнать ее мнение о Томе, потому что нервничал из-за всей этой идеи. Наверное, где-то под утро слова Фрэнни проняли меня. Я хотел заглянуть к ней пораньше, поскольку Ральф говорил, что сегодня прибывают еще 2 группы, а вы знаете, как ей нравится встречать новичков. Я пришел к ней примерно в половине 9-го. Она не ответила на мой стук, поэтому я вошел. Решил, что уйду, если она спит, но я хотел убедиться, что она не... что она не умерла или что-то в этом роде. Она же такая старая. Взгляд Ника не отрывался от губ Глена. Но дома ее не оказалось, а на подушке я нашел это. Он протянул им бумажное полотенце. Большими и кривыми буквами матушка Абагейл написала. «Я должна на некоторое время уйти. Я согрешила и предположила, что знаю замысел Божий. Мой грех — гордыня, и он хочет, чтобы я вновь нашла свое место в его работе. Я вернусь к вам, как только будет на то воля Божья. Эбби Фримантл». «Будь я проклят!» — воскликнул Стью. «И что нам теперь делать? Как думаешь, Ник?» Ник взял записку, перечитал ее, вернул Глену. Теперь его лицо отражало не свирепость, а только грусть. «Полагаю, мы должны перенести общее собрание на сегодня», — высказал свое мнение Глен. Ник покачал головой. Достал блокнот, написал что-то, вырвал листок, протянул Глену. Стью прочитал написанное, заглядывая тому через плечо. «Человек предполагает, а Бог располагает». Матушка А обожала эту фразу, часто повторяла ее. «Глен, ты сам говорил, что ее направляет кто-то другой, Бог или собственный разум, или заблуждение. Так чего горевать? Она ушла, мы не можем этого изменить». «Но шум», — начал Стью. «Конечно же, шум будет», — кивнул Глен. «Ник, не нужно ли нам провести еще одно собрание комитета и все обсудить?» Ник написал. «С какой целью? Зачем проводить собрание, которое не даст никакого результата?» «Мы могли бы организовать поисковую группу. Она не может далеко уйти». Ник дважды обвел фразу. «Человек предполагает, а Бог располагает». Ниже дописал. «Если мы найдем ее, то как приведем назад? На цепи?» «Господи, нет!» — воскликнул Стью. «Но мы не можем оставить ее бродить по окрестностям, Ник. Она вбила себе в голову, что как-то оскорбила Бога. Что, если она решит, что должна уйти в злогребучую пустошь, как какой-то парень из Ветхого Завета?» Ник написал. «Я практически уверен, что так она и поступила». «Ну так пойдем за ней!» Глен положил руку на плечо Стью. «Притормози, Восточный Техас. Давай рассмотрим последствия случившегося». «Да к черту последствия! Нет ничего хорошего в том, чтобы оставить старую женщину бродить день и ночь, пока она не умрет от усталости». «Она необычная старая женщина. Она матушка Абагейл, и здесь она папа римский. Если папа решит, что должен пешком идти в Иерусалим, ты будешь с ним спорить? При условии, что ты добропорядочный католик». «Черт побери, это не одно и то же, и ты это знаешь». «Нет, это одно и то же. Будь уверен. По крайней мере, именно так воспримут случившиеся люди в свободной зоне. Стью, ты готов утверждать, что не Бог повелел ей идти в пустошь?» «Нет, но...» Все это время Ник что-то писал, и теперь протянул листок Стью, который не сразу смог разобрать некоторые слова. Обычно Ник писал чуть ли не каллиграфическим почерком, но сейчас либо торопился, либо проявлял нетерпение. «Стью, это ничего не меняет, разве что моральный климат свободной зоны. Люди не разбегутся только потому, что она ушла. Это лишь означает, что на текущий момент мы не можем согласовывать с ней наши планы. Может, оно и к лучшему». «Я сойду с ума», — покачал головой Стью. «Иногда мы говорим о ней так, будто она — препятствие, которое надо обойти, вроде блокпоста на дороге. Иногда мы говорим о ней, будто она папа римский, и если она что-то хочет сделать, значит, это правильно. И потом... так уж вышло. Я просто ее люблю». «Чего ты хочешь, Ник? Чтобы кто-то наткнулся на ее тело в одном из этих тупиковых каньонов к западу от города? Ты хочешь оставить ее там, пока она не превратится в святую трапезу для ворон?» «Стью, «Решение уйти приняла она», — мягко напомнил Глен. «Ох, черт побери, ну мы и влипли», — выдохнул Стью. К полудню весть об исчезновении матушки Абагейл облетела город. Как и предсказал Ник, большинство восприняло ее со скорбным смирением, а не с тревогой. Возобладало мнение, что она ушла помолиться и получить Божье наставление, чтобы потом помочь выбрать путь истинный на собрании 18 августа. «Я не хочу богохульствовать, называя ее Богом», — сказал Глен за ланчем в парке. «Но она в каком-то смысле доверенное лицо Бога. И сила веры любого сообщества определяется тем, насколько ослабевает вера при исчезновении объекта поклонения». «Растолкуй это мне». «Когда Моисей разбил золотого тельца, израильтяне перестали поклоняться ему. Когда потоп затопил храм Ваала, в Месопотамии решили, что он не такой уж крутой бог. Однако Иисуса нет уже 2000 лет, а люди не только следуют его учению, но и живут, и умирают, веря, что со временем он непременно вернется, и все будет ничуть не хуже, чем теперь. Именно так относятся в свободной зоне к матушке Абагейл. Люди абсолютно уверены, что она вернется. Ты с ними говорил?» «Да», — кивнул Стью. «Я не могу в это поверить. Старая женщина где-то бродит одна, а все лишь интересуются, успеет ли она принести 10 заповедей, начертанных на каменных скрижалях, до собрания». «Может, она и принесет», — очень серьезно ответил Глен. «И потом, некоторые очень волнуются. Ральф Брентнер, например, просто рвет на себе волосы». «Ральф молодец», — Стью пристально посмотрел на Глена. «А ты, лысый, как ты к этому относишься?» «Тебе бы перестать так меня называть. Это унижает. Но я отвечу. Это в каком-то смысле забавно. Старина Восточный Техас оказался более устойчивым к божьим чарам, чем матерый социолог-агностик. Я думаю, она вернется. Каким-то образом. А что думает Фрэнни?» «Не знаю. Не видел ее с утра. Насколько мне известно, она вполне может есть саранчу и дикий мед на пару с матушкой Абагейл». Он бросил взгляд на утюги, поднимающиеся из синеватой дымки жаркого дня. «Господи, Глен, я надеюсь, что со старухой все в порядке».